Шайтан Иван 5, глава 1, 4 апреля 1841 года, Пятигорск. Наконец мы добрались до Пятигорска, и солнце ярче, и трава зеленее, а воздух – мечта чахоточного больного. Отправил оружейников домой, на базу, в сопровождении Саввы и Эркина. Наказный атаман, увидев меня при полном параде, хмыкнул, откровенно удивился и явно обрадовался. «Ну здравствуйте, ваше сиятельство, рад приветствовать вас в нашей глухой провинции. Как вы только решились вернуться, граф, спаситель цесаревича, Владимир III степени». Генерал картинно развел руками. «Полно вам, Николай Леонидович, засмущали меня совсем», — сказал я, скромно опустив голову. «Нет, Петр Алексеевич, я требую, чтобы вы раскрыли мне секрет вашего столь стремительного возвышения. Подумать только, к императору запросто, без предварительного прошения. А это вы откуда узнали?» Искренне удивился я. «Вы удивлены? Про вас весь Петербург судачит последние 2 месяца. Казачий выскочка, прыщ на ровном месте, еще перечислять?» Рассмеялся он. «Про перстень мне писал мой хороший товарищ, статский советник Мукачев. Служит в канцелярии его величества, от него и все известия. Ладно, полковник, Петербург далеко, пора нашими делами заниматься. Принято решение об организации 300. В полки отданы распоряжения о сборе казаков первого года службы. Терский, 2 кизлярские и моздокский. Ваши 200 прикроют левый фланг. Деньги на вооружение выделены, отдельно получите на снаряжение. Остальное сами, не мне вас учить». Вкратце описал генералу инцидент с военным заказом. «Как я понимаю, вы не допустили утечки денег», — усмехнулся Колосов. «Правильно понимаете, ваше превосходительство. Все выделяемые на ваш батальон средства передаю в ваше ведение. Суммы оговорены и утверждены. Что интересно, Петр Алексеевич, все приказы относительно вас исходят от цесаревича. Он является главным атаманом всех казачьих войск, но все деньги проходят через финансовый департамент военного министерства, прежде чем попасть к нам. Полковник Кудасов у нас начальствует в финансовом отделении. Все вопросы оговаривайте с ним. Ваше превосходительство, прошу утвердить назначение сотника Долгорукова на должность начальника штаба с присвоением чина Исаула. Я не против. Сходите к начальнику штаба и подготовь все приказы, я подпишу. И поторапливайтесь, полковник, время не ждет». «Слушаюсь, ваше превосходительство». Еще 3 дня я бегал с Андреем и закрывал все вопросы. Мы вместе посетили генерал-лейтенанта Мазурова. Приятно побеседовали, и я, оставив Андрея, отпросился у генерала. Подполковник Шувалов, увидев меня, просто задохнулся от удивления. «Петр Алексеевич, как такое возможно? На вас свободного места нет, все завешено орденами. Бог ты мой, Владимир 3-й степени, Анна 2-й. Владимир, как я понимаю, за спасение цесаревича». «Да, Александр Константинович, вы забыли, что я, ко всему, еще и граф. Простите неразумного, ваше сиятельство, впредь более не повторится». Деланно смутился Шувалов. Он вкратце описал мне обстановку на нашей линии. «Мы договорились с ним, как только я приведу в порядок все дела на базе, я приеду для более полного общения с ним. Мы с Андреем поселились в гостинице. Сенин, хозяин гостиницы, был тоже заметно удивлен моим преображением. Когда он поздоровался со мной обычным образом, а Андрея приветствовал как князя, ваше сиятельство, тот сделал ему замечание: «Вам следует знать, перед вами, граф Иванов Васильев, Петр Алексеевич, прошу запомнить. Простите, ваше сиятельство, не ведал об этом». «Не смущайтесь, Архип Петрович, дело прошлого, нам с князем номера рядом». «Да, конечно, прошу вас, ваше сиятельство», — совсем растерялся Сенин. «Вечером я в простой черкеске и папахе в сопровождении Аслана поехал к Ашату. Вечер был теплым, темнота уже опустилась на город. Ашат встретил меня на пороге дома, как будто знал о моем визите. «Здравствуй, Петр Алексеевич, дорогой, надеюсь, ты разрешишь мне, когда мы одни, без чинов. Если нет, ты скажи, мне не трудно, а тебе приятно», — улыбнулся Ашат. Было видно, что он действительно рад мне. «Будет тебе, Ашат. Как у тебя обстоят дела? Самое главное, как моя просьба? Не беспокойся, Петр, все, что нужно, я сделал. Мои люди постараются выполнить твою просьбу. Тем более, ты щедро все оплатил. Единственно хочу напомнить тебе, что не всегда получается, как задумано, по причинам, не зависящим от нас. В остальном все идет, слава Богу. Караван ведет самый опытный и преданный мне караванщик. Ждем караван приблизительно 10 мая. Он совсем небольшой, надеюсь, проскочит незаметно. Как он будет идти? Поинтересовался я. Сначала морем, до определенного места, потом через дальний, Азокский перевал, спустится на равнину и прямиком к тебе. Это самый удобный вариант, тем более не надо идти через горы. Ашат улыбнулся. Петр, может, разрешишь в дальнейшем пользоваться этой дорогой? Клянусь, ничего запрещенного. Хочу товары для базара привозить. Я подумаю, Ашат, после того, как выполнишь мою просьбу, пришлешь доверенного человека, который знает дорогу и караванщика. Я буду встречать караван у перевала. Хорошо, 5 мая, он будет у тебя, скажет, что от меня. Теперь давай отметим твое возвращение. Я действительно рад видеть тебя, Петр. Поздно вечером встретил Андрея, уставший, но довольный, уже с эполетами Исаула. Он стал докладывать о проделанной работе. Отправил его спать и только собрался завалиться в кровать, ко мне пришел Куликов. Добрый вечер, Петр Алексеевич. Простите за беспокойство, но мне необходимо переговорить с вами. Я слышал, что вы собираетесь отбыть к себе. Куликов был одет в гражданский сюртук и напоминал заурядного обывателя, мелкого чиновника. Глянешь и не запомнишь. Проходите, Жан Иванович, я вас слушаю. Подполковник Булавин ознакомил меня с делами и сведениями, которые они смогли собрать по местным делам, связанными с вопросами провианского и прочего довольствия воинских частей и формирований. Я предпочитаю начинать работать со среднего звена. Так вот, в вашем казачьем войске, интендантскими вопросами ведает некто полковник Кудасов. Зная ваше отношение к махинациям и другим неприятным проявлениям казнократства, хотел просить вас, пока, Петр Алексеевич, повторяю, пока, не проявлять свою заинтересованность в его делах. Поверьте, мы работаем. Заведено следствие и собираются материалы, подтверждающие все факты воровства и превышения своих служебных полномочий. Через некоторое время я уеду в Тифлис и продолжу работу там, естественно, инкогнито. Официальное известие о моей работе и вообще присутствии в Кавказском округе лишь спугнет нечистых на руку господ, и они начнут прятать концы. Правильнее всего проделать всю возможную работу, доложиться начальству и после принятия решения самого главного начальника нанести молниеносный удар по всей цепочке. Даже по приблизительным прикидкам будут фигурировать весьма серьезные персоны. Поэтому будем реалистами, Петр Алексеевич, и, возможно, позже, мне понадобится ваша помощь в виде нескольких надежных пластунов прикрывать меня. Я, в отличие от вас, сугубо гражданский человек и не смогу эффективно противостоять своим недругам. Я понял вас, Жан Иванович, скажите, когда нужно, и я выделю вам двоих бойцов, можно больше, по вашему желанию. Неужели начальство решится тронуть самые верха? Мне кажется, после доклада великого князя Павла о том, что творится здесь, и доклада моего прямого начальства, главный закусил у дела и настроен решительно. Но прошу вас не предпринимать самостоятельно никаких действий, в крайнем случае посоветуйтесь с Булавиным. Тем более он относится к вам с уважением и симпатией. Хорошо, Жан Иванович, я поступлю, как вы советуете. Завтра мы уезжаем. По пути домой Андрей подробно изложил о том, что ему удалось сделать, обсудили самые насущные проблемы, отметил про себя выросший уровень командного мышления и более широкого взгляда у моего начальника штаба. Осталось привить Андрею штабную культуру ведения штабных дел. В Семеновке застали в приказной Соловьева и Дорожного. «Ба, Александр Николаевич, вы только посмотрите, кто к нам пожаловать изволили». Они с интересом разглядывали нас с Андреем. «Вот, ей-богу, не знаю, как подступиться к вам, господин полковник, то ли обнять, то ли вытянуться смирно и ждать команды от старшего по званию. Действительно, Петр Алексеевич, признаться, не знаю, как вести себя в вашем присутствии, ваше сиятельство». «Во-во, еще и сиятельство ко всему, верно подметили, господин войсковой старшина. Со всем почтением, господа, и легким подхалимажем, лучше подмазать на всякий случай, неизвестно, как все обернется». Рассмеялся я. Мы обнялись крепко по-дружески. «Вот скажи, Петр Алексич, ну как не завидовать тебе, ты посмотри на себя и меня. Ну как такое возможно, не хочешь, а поверишь, точно шайтан у тебя в товарищах и ворожит тебе. Ну, сейчас наговоришь, Василий Иванович, что бойцы скажут, когда наслушаются такого от тебя. И так чего только не болтают обо мне. Давайте, господа, товарищи, как соберетесь ко мне на базу, сядем спокойно и поговорим по душам. Кстати, Петр Алексеевич, вчера, проездом к тебе, подполковник Мангер засвидетельствовал свое почтение, сказал с важным делом к тебе, да еще с десятком своих офицеров и нижних чинов. О, как это, что за паломничество ко мне, сказал, распоряжение генерала Галлера, уточнил Соловьев. Ладно, рад был повидать вас, господа, поеду разбираться с гостями. Подъезжая к базе, почувствовал внутреннее волнение, чувство, когда после долгого отсутствия возвращаешься домой. Смотрю на Андрея, видимо, у него такое же состояние. Что, Андрюха потряхивает? Улыбнулся я. Точно, командир, что-то разволновался. Подъезжаем к открытым воротам и видим улыбающихся пластунов в парадке, стоящих на посту. Вытянули смирно и провожают взглядами. Во дворе построена вся отдельная сотня. Соскакиваем с лошадей и подходим к середине строя. Смотрю на бойцов и чувствую подступающий ком в горле и щипание в глазах. Здравия, пластуны! Громко здороваюсь с бойцами. Здравия желаем, ваше высокородие! Синхронно отвечает строй. Ко мне с докладом подходит Трофим. Господин полковник, за время вашего отсутствия никаких происшествий не произошло. Отдельная сотня исправляет службу и обучение согласно вашим распоряжениям, докладывает сотник Сухинин. Вольно. Командую я и иду вдоль строя. Бойцы одеты в парадную форму, все как полагается. Загорелые, бодрые, все с медалями, многие с крестами. Еще я привез кресты за польское дело. Вижу, как рады нас видеть. Вольно, вольно, дублирует Трофим. Сотня, разойдись, заняться согласно расписанию. Вижу в дальнем углу плаца группу егерей во главе с подполковником Мангером. Трофим, всех командиров в штаб, глава 2. Здравия желаю, господин полковник. Подчеркивает мое новое звание Мангер. Его голос дрогнул, и он с трудом сдержал удивление, видя мои награды. Здравствуйте, Геннадий Карлович. Подполковник одет в привычный егерский мундир с эполетами. Наградная сабля с клюквой и Станислав третьей степени, с мечами. Какими судьбами в наши пенаты, Петр Алексеевич, ныне граф Иванов Васильев, уточнил Андрей. Простите, ваше сиятельство, не знал, поздравляю. Совсем смутился Мангер. Оставьте, Геннадий Карлович, вам можно без чинов. Благодарю вас, Петр Алексеевич, ценю ваше отношение ко мне. Удалось упросить начальство командировать к вам на неделю. Хотим закупить 6 фур и 3 полевые кухни. Пришлось выдержать целое сражение, пока не добился выделения средств на закупку. Тень недовольства мелькнула на лице Мангера. Намекали на то, что надо делиться, усмехнулся я. И вы сталкивались с подобным? Возмущенный подполковник аж покраснел. Геннадий Карлович, не сочтите за труд. Подробно опишите, как все происходило, кто и сколько требовали. Вы уступили? Нет, что вы, требовал все до копейки. Только средства, вложенные в покупку оружия, пока вернуть не получается, хотя распоряжение генерала Галлера есть, письменно подтвержденное. И об этом тоже напишите. Думаете, это что-то решит? Засомневался Мангер. Что-то обязательно решит. Поверьте мне, оставьте бумаги у меня, я донесу до нужного человека, закруглил я. Хорошо, если это нужно для дела, я все исполню. Да, не забудьте внести то, что вам выдавали на обмундирование и питание батальона, это важно. Вас разместили? Благодарю, все в порядке. Простите, подполковник, дела, позже мы обязательно обо все поговорим. Я направился в штаб, где должны были собраться все командиры. Ну, что, голуби сизокрылые, докладывайте о своих достижениях и проколах. Сегодня сильно ругать не буду. Улыбнулся я, завтра буду раздавать плюшки и вставлять фитиля нерадивым. Сейчас начальник штаба будет радовать вас, господа офицеры и нижние чины. Довожу до вашего сведения, что наша отдельная сотня преобразована в отдельный пластунский батальон 5-сотенного состава и дополнительных подразделений. Сотник Веселов, назначаетесь сотником 3-й пластунской сотни. Расположение при Терском казачьем полку. Через несколько дней прибудут сотники из 2-го Кизлярского и Моздокского полков. Фомин Егор Лукич, вам присвоен чин Харунжева. Поздравляю, старшина. Егор Лукич, смущенный, встал и громко ответил. Служу царю и отечеству. Андрей вручил ему эполеты Харунжева. Чего, старшина, теперь тебя благородием называть? Поддел Анисим своего друга. Язык без костей, не сломается, небось, Анисим, ответил Фомин. Прошин Анисим Иванович, вам присвоен чин вахмистра. Служу царю и отечеству, гаркнул довольный Анисим. Так и будет, Анисим, позади меня твое место. Все дружно рассмеялись. Дальше я заслушал доклады других начальников служб. Тихон, тебе предстоит много работы. Нужно егерям помощь со снабжением. Фуры, полевые кухни и гранаты. Озадачил я его. Еще прибудут оружейники из вновь формируемых сотен, обучишь их. Сделаю, командир. Ерема, отбираешь себе в сотню десятниками своих терцев. Свое оружие, снаряжение заберешь. Остальное с начальником штаба. Поможешь ему с обучением новых сотников и тех, кто с ними прибудет. Михаил Юрьевич, что у тебя в сотне? Все в порядке, учимся согласно плану. Только если Веселов заберет своих и остальных в новые сотни, останется не больше шести десятков, бодро доложил Лермонтов. Андрей Владимирович, как думаешь, можно оставить Лермонтова на сотне или рановато? Миша даже ростом стал выше, распрямил свою небольшую, молодецкую грудь. Хотя надо было признать, он немного вырос и заметно окреп. По отзывам Трофима и Веселова, стал спокойнее и организованней. Его владение холодным оружием вышло на уровень одного из лучших фехтовальщиков. Про умение в верховой езде можно было не говорить. Думаю, можно оставить, наберем недостающих и пусть готовит сотню. Счастливый Миша не мог усидеть на месте. Опять суетишься, сделал ему замечание Андрей. Не каждый день на сотню назначают, господин Исаул, улыбнулся довольный Миша. Мы с Андреем окунулись в дела уже батальона. Прибыли сотники из планируемых сотен со своими харунжами и нижними чинами. Их переодели в полевки и выдали оружие со снаряжением. Для них начался курс молодого бойца. К ним присоединились офицеры егеря и сам подполковник Мангер. Мангер оказался очень выносливым и умелым солдатом и показал себя очень достойно. Вся база кипела и бурлила. Было приятно ощущать себя причастным к всему действию. Однажды вечером уставший Мангер, пребывая у меня в гостях, признался: «Как же мне хочется, Петр Алексеевич, чтобы и у меня в батальоне царил такой же дух единомышленников, объединенных одной целью бойцов. Я ведь вижу и чувствую, у вас служат не за страх, а за совесть. Каждый казак гордится, что он принадлежит к этому воинскому братству. Как много у вас того, что хочется перенять. Так в чем дело, Генрих, делай, только с умом. 4 года каждодневного труда. Не торопись, не пытайся объять необъятное. Кушай быка по кусочкам, если сразу в рот не лезет. Хороший ты парень, Генрих. Не стесняйся проявить заботу и внимание к своим подчиненным. Тебе с ними идти в бой. Будь проще, и люди к тебе потянутся. К чему палкой бить солдата по голове, требуя от него выполнить то, чего он не знает? Ты объясни, покажи и требуй потом. А если после этого не понимает, тогда можно палкой. Рассмеялись мы. Хорошо у вас, Петр Алексеевич, на душе спокойно, все ясно и понятно. Служба в радость. Очень надеюсь, что у меня получится создать нечто подобное. Получится, Генрих, ты не мучайся мыслями, ты делай. Давай, чай допивай и спать отправляйся. Наш пластунский хоровод так впечатлил новичков, что они, несмотря на усталость, просили научить их танцу, мотивируя тем, что они тоже теперь пластуны. Сотник Веселов заметил, что они пока не пластуны, и пластунку нужно заслужить. Вечерние посиделки с исполнением наших сотенных песен, ну как наших, они уже распространились по всей линии, среди казаков и не только. Егор Лукич ввел меня в курс наших финансовых дел. Наши предприятия процветали, базар приходилось сдерживать. Желающих торговать на постоянной основе становилось слишком много. Хаджи Али встретил меня и Андрея тепло и искренне, радуясь нашей встрече. Андрей передал привет и подарки всей своей родне. Заверил Али, что Миша активно учится и готовится поступить в кадетский корпус. Потом семейный ужин. Азамат получил чин младшего урядника и был награжден Георгиевским крестом. Он долго возмущался, что ему, как и народцу, вручили крест с орлом, а не с джигитом с копьем. В прошлой жизни слышал о подобном, в этой пришлось столкнуться вотчую. Долго убеждал его, что его крест нисколько не хуже обычного креста. Ему хотелось казаться серьезным и опытным пластуном. Ну как, в 19 лет, можно быть таким? Никак. Вот и посмеивались над ним отец с матерью, естественно, незаметно. Али просил меня, чтобы сотня, с тренировочной целью и заодно для наработки навыков, уходила на 10 верст за его селение. Еще 5 селений пришли под его руку, а у него всего 20 конных бойцов, и они не в состоянии отбить крупный набег. Центральное селение, Баташ, увеличилось в 2 раза. По моему совету Али внедрил новую систему налогообложения. 1/5 от всего дохода и все. Его люди попробовали в прошлом году и выплатили, как положено, пришли к выводу, что очень даже удобно и выгодно. У каждого осталось прилично. Видимая забота о них, со стороны Али, сняла все вопросы. То, что собрал нарк для хозяина, просто потрясло его. Никогда прежде не удавалось собрать половины против полученного. Али решил довести свою военную составляющую до полусотни, хорошо вооружить и обучить, командиром поставить Азамата. После долгого обсуждения решили не торопиться с принятием российского подданства. Учитывая жадность и беспредельность нашего чиновничества, остановились на лояльности к империи договора о взаимопомощи. Его полусотня будет выходить в учебные рейды с моей сотней, а то, что они не всегда учебные, так, это еще лучше. Азамат отказался переходить к отцу, он решил стать офицером в сотне, тем более, что он принял российское подданство. Договорились, он набирает бойцов только на свое усмотрение, постепенно вооружает полусотню по нашему образцу, и полусотня считается подразделением нашего батальона и участвует во всех операциях. Я и Али согласились. Содержание полусотни за счет Али и защита селений в приоритете. Естественно, наша помощь при необходимости. Наши учебные рейды постоянные. Служба ладилась. Андрей увлеченно занимался с командирами подразделений. Первыми в учебный рейд ушла первая сотня и развед, отделение Кости. Поставил Трофиму задачу помимо отработки тактических задач составить кроки района. Сотня ушла полным составом, с двумя фурами и кухней. Через 5 дней вторая сотня выйдет на смену первой, с ней выйду и я. На территории базара находилось 3 постоялых двора. Наш постоялый двор в центре, постоялый двор Али, на половине скотного базара и небольшой постоялый двор человека Ашата. Администрация строго следила за чистотой и порядком, поэтому многие купцы, бывающие по делам, отмечали удобство и чистоту комнат. В один из вечеров я встретился с Даудом по его просьбе. «Салам алейкум, шайтан Иван», — усмехнулся Дауд. «И тебе не хворать, Дауд, рад встрече с тобой. Присаживайся, угощайся». Мы разделили с ним поздний ужин, и когда он выпил чаю, я продолжал спокойно смотреть на него, ожидая разговора. Дорогу на перевале начали восстанавливать. С той стороны, хочу спросить твоего совета, Иван, люди в селениях только начали спокойно жить, твоя помощь зерном и картога позволили спокойно пережить зиму. Какая картога, удивился я, которую ты посоветовал нам сажать? Картошка, дошло до меня, да, хорошая вещь, убедились, какая полезная штука. Картошка, с трудом выговорил Дауд. Ладно, пусть будет картога, уступил я. Что ты хочешь услышать от меня, Дауд? Дорогу восстановит, и к нам опять придут люди Абдулла Хамина и Хайбулы. Мы не сможем противостоять им. У нас оружия хорошего нет. Я могу со своими людьми удерживать перевал какое-то время, но сколько, я не знаю. Вот уже как мыслить стал. Дошло наконец, что спокойная, мирная жизнь куда лучше смерти за чьи-то интересы, да еще на голодный желудок. Нужно подогреть его интерес к мирной жизни, решил я. Дауд, я слышал, ваши люди помимо зерна купили много коз и овец. Говорят, вы неплохо заработали на коврах и сушеном мясе. Да, шайтан Иван, все ты знаешь. Люди заработали на коврах, мясе и шерсти. Решили увеличить отары и посевы картоги и других овощей. Они ожили, хотят жить еще лучше. Но очень опасаются, что придут чужаки и отберут все, нахмурился Дауд. Отец сказал обратиться за советом к тебе, Иван, он очень уважает тебя. Я задумался. У меня появились кое-какие планы на перевал, и то, что его восстанавливают, это даже хорошо. Скажи, Дауд, много селений на той стороне у дороги на перевал? Одно селение находится почти у самого начала подъема, еще 2 значительно дальше. И как они настроены? Любит пограбить и воевать? Что, ты, Иван, никто не любит войну. Все хотят мира. Кто там проживает? В основном аварцы, есть черкесы и другие, но в основном аварцы. Ты знаешь их старейшин? Конечно, многих знаю, они знают меня и отца. Сейчас есть дорога на равнину, да, но только человек может пройти с конем в поводе, козьи тропы. Трудно, но можно. Если очень надо, то люди ходят. Ты можешь сходить и поговорить с ними. Если они готовы жить в мире и заниматься торговлей, да всем чем угодно, только не проявлять враждебности к вам и к нам. Я не потревожу их. Но если они станут воевать и совершать набеги, то я пройдусь по их селениям и накажу их так, что внуки будут помнить, если у них будут эти внуки. Видимо, мое лицо стало соответствующим моменту нашего разговора. Дауд замер и настороженно смотрел на меня. И еще, Дауд, я должен знать о всех людях, которые прибывают от Абдулла Хамина. Если будет необходимо, я помогу тебе защищать перевал, в крайнем случае разрушу его снова. Спасибо, Иван. Я сделаю, как ты сказал, скоро можно будет пройти через перевал, я схожу на ту сторону и поговорю со старейшинами. Возьми, Дауд, это мазь для твоего отца, у него опухают колени, он жаловался на то, что они болят, правда у нее сильный запах. Я подробно рассказал, как пользоваться мазью. Благодарю тебя, Иван, удивился неожиданному подарку Дауд, обязательно передам отцу. Глава 3. Господа казаки, давайте знакомиться ближе. Предварительное знакомство прошло, вы больше недели обучаетесь, еще неделя. Пока не поздно, можно отказаться от должности. Вы будете являться частью батальона, а не своих полков, и спрос с вас будет, как с пластунов. Вы, указал я на Харунжева, Харунжий Юшкин Филимон, господин полковник, Есаул, сотник, краткую характеристику, толковый, крепкий, все ловит с лету. Год назад закончил Ставропольское училище, единственно гонору лишка есть, вставил Ерема, точь, как у меня поначалу, сейчас мы ему немного убавили, но, как ты говорил, командир, здоровые амбиции чутко оставили, Андрей рассмеялся, амбиции, Ерема, да и шут с ним, главное вы поняли, нисколько не смутился сотник, а Филимон покраснел, ну а вы, молодой и красивый, обратился я к действительно красивому казаку. Высокий, стройный, с роскошным черным чубом. Харунжий, колода фрол, господин полковник, моздокский полк, не годится в пластуны, командир. Вздохнув, сказал Ерема, это почему, чем я плох, господин Есаул, встрепенулся возмущенный фрол, обращаясь к Андрею. Дело в том, командир, если рядом хоть одна девка есть, так он сразу демаскирует нас, ну невозможно с ним вести боевые действия, серьезно ответствовал Андрей. Все в штабе грохнули со смеху, а фрол покраснел, он же по пластуновке пройти спокойно не может, бабы липнут, как мухи на мед, сквозь слезы выдал Ерема. Ладно, жеребцы стоялые, пошутковали и будя, нича парня смущать, хороший будет сотник, я бы его к себе в службу взял, Кавахошу говорит, про баб даже говорить не буду, серьезно сказал Егор Лукич. Нет, в тыловики не хочу, насторожился фрол. В остальном хороший сотник будет, шашкой владеет отлично, заметил Андрей. Что, с тобой вытягивает? Поинтересовался я у Андрея. Нет, я его на подлых приемах ловлю, он, с шашкой, не может против меня, с моей шпагой, справиться. А так, хорош, подвел итог Андрей. А ведь прав, Ерема, надо было тебя в конвойную сотню императора определить. Ни одна террористка не смогла бы бросить бомбу в красоту такую, серьезно сказал я. Никто с налета не понял мою шутку, а потом повторно дружно рассмеялись, чем ввели фрола в окончательный конфуз. Теперь самый главный вопрос, как воюют пластуны? Я посмотрел на фрола. Главная наша сила в огневом бое, рукопашная, самое последнее наше применение. Отлично, но в рукопашной мы должны быть лучше любого противника. Поэтому, каждый пластун должен уметь сражаться с холодным оружием, так и без него. Базу должны знать все. Андрей Владимирович, выделите в сотни по 5 инструкторов и по одному стрелку из стрелкового взвода. Не навсегда, на 3 месяца. Егор Лукич, что со старшинами? Да все хорошо, командир, хабар брать все умеют. Хорошие ребятки, основное я им растолковал. Кашеваров, тоже учим, ну и остальному, понемногу. Потом, стал отвечать на множество вопросов, основную часть перекинул на Андрея. Самый главный вопрос, с оружием, решится только в начале июля, пока пользоваться имеющимся. Решил выдать в сотни по 20 ружей и пистолетов первого образца в хорошем состоянии. Через неделю проведем вручение пластунки, новым бойцам и командирам. Авансом, подчеркнул я, потом будем посмотреть. Совещание закончилось. Командир, поговорить надо? Спросил Егор Лукич. Мы остались с ним вдвоем. Бойцы сдали польский хабар, со всем остальным собралось немало. Надо что-то с деньгами делать, чего они лежат без толку. Може чего еще придумать. Давай, командир, думай. На все хватает, удивился я. Питание, обмундировка, остальное в порядке бойцы содержат. Опять же зерно и муку исправно поставили. Базар прибыль положенную дает, с лошадок изрядно прибыло. Ну и с ковров. Вспоможение обязательно. Тем, кто нуждается, не так уж чтобы очень, но баловать нельзя. В основном вдовам, у кого детишки малые. Теперь, еще, денежное довольствие нам положено. Так что сбережение собралось аж 9500 с копейками. Твои доли исправно откладываю у Бусина, на счет. Ассигнации остались чутко, остальное сменял на серебро. Сам знаешь, народ не очень берет их. С телег, фургонов и кухонь все свое получили. Люди довольны, за тебя молятся, свечи в церкви ставят. Почему за меня? Не понял я. С твоим приходом и пошла жизнь в гору. Который год народ живет в спокойствии, работает. Горцы довольны-то же, достаток стал появляться. Как говорится, живи и радуйся. И все благодаря тебе, Петр Алексич. Не журись, командир, что есть, то есть. Мы тут уже беспокоиться стали, как прошел слух, что ты цесаревича спас. Графа тебе присвоили. Стали поговаривать, что не вернешься ты до нас. Вот и стал тревожиться народ. Ну, это ты дал маху, Егор Лукич. Постарался я скрыть теплую волну удовлетворения, которая накрыла меня от слов старшины. Незаменимых людей не бывает. Не скажи, Петр Алексич, может, так оно и было бы, ежели у народа выбор был. Так нет его, выбора то, как свезет. Вот народ и вцепился в тебя, как в соломку утопающий. Народ он такой, дай волю, кто в лес, кто по дрова, не можно без хозяина. Ладно, придумаем что-нибудь, позже. После 5 мая уйду я в рейд, с малым отрядом. Дело уж больно важное. Добро, командир. Старшина собрался уходить. Вот, что, Егор Лукич, ты сообрази посиделки малым кругом. Сын у меня родился и у князя, сын, через 3 дня после моего появился. Отпраздновать нужно это дело. Ну, командир, поздравляю. Конечно, сделаем, как положено. Оживился, Егор Лукич. Только без лишнего шума, по-семейному, а то знаю тебя, развернешься на всю Ивановскую. Строго предупредил я. Вчера с почтой получил письмо от Дмитрия Борисовича, в котором сообщалось, что Катерина родила мальчика 20 марта, а Мара родила 23-го. Мамочки и сыновья здоровы. Перед совещанием взволнованный Андрей прискакал, потрясая письмом. Петр, у нас сыновья родились. Знаю, успокойся, озадачил старшину, обязательно отметим. Постарался я успокоить Андрея, который весь день ходил возбужденный и радостный, как будто ему присвоили чин генерала. Хотя, признаться откровенно, в прошлой жизни мне не довелось испытать чувство отцовства. Зато в этом мире и жена, и сын родился. Известие, конечно, радостное, но пока непонятное. Наверное, надо увидеть сына, подержать на руках, тогда и ощущать себя буду по-другому. Поздно вечером заглянул Паша. «Командир, тут к тебе просится, говорит, что ты ждешь его. Приведи». Я догадался, кто меня спрашивает. Вошел горец в теплом бешмете. «Здравствуйте, господин, я Аташа-то». Он поклонился, приложив правую руку. «Меня зовут Исхак», кивнул в ответ. «Паша, проводи гостя, покорми и пристройте на пару дней. Исхак, по базе не шататься. Послезавтра выходим. Свободен». Что-то меня беспокоило. Не тревога, а именно беспокойство. Поэтому решил выйти и встретить караван на перевале с десятком разведчиков Кости и моими ближниками. Может, перейти перевал? Расстояние больше 40 верст. Идти с сотней Миши рискованно. Селения за 20 верстами после Баташа уже были не совсем дружественны нам, хотя уже потихоньку втягивались в орбиту базара. Удобные безопасные дороги привлекали жителей. Выбор товаров был изрядный. Все необходимое для жизни и даже чуть роскоши в виде ювелирки из серебра, дорогих тканей. Особенно ценились стальные топоры, лопаты, пилы и косы, изготовленные семейством Соболя. Отец Тихона с моей помощью развернул отдельно стоящую кузнечную мануфактуру. Это уже был производственный комплекс. Особенно хорошо продавались фуры и простые телеги, сельхозинструментарий. Подал Тихону идею изготовления стальных плугов. Егора Лукича с Анисимом озадачил создать артель наподобие МТС. Бригада из 5 железных плугов со стальным лемехами, запряженные парой наших лошадей, вспахивала наделы станичников за определенную плату. Распробовав это нововведение, казаки быстро сориентировались, и порой дело доходило до хватания за грудки. В другое время МТС могло заниматься другими делами, связанными с перевозками и всем прочим, где нужна тягловая сила. Вдохновленный Егор Лукич принялся за организацию МТС, внедряя в жизнь мои мысли. Заняться постоянными перевозками по определенным маршрутам, грузовыми и пассажирскими. Ну, Петр Алексич, голова, я ж говорил, Анисим, наш командир, мастак на придумки дельные. Да, Егор, казалось бы, чего проще. Вот оно, на виду лежит. Почему так, командир ведает, а мы, словно слепые котята, пока мордой не ткнут, ничего не видим. Вздохнул Анисим. Наверное, богатые все такие ученые и прозорливые. Не ее, Анисим, не то говоришь. Вон и князь Андрей, Михаил Лермонтов, али других возьми. Они ж сосунки супротив Петра Алексича, хотя и образованные, все в рот ему заглядывают. Бойцы, что в Петербурге с ним были, бают, что аво какие большие люди с командиром совет держали. Да и с царем запросто говорить и чай распевать не каждому дозволено будет. Вот и понимай, Анисим, кто есть наш командир, заключил старшина. Они сидели у Анисима в доме, обсуждая план расширения работы созданной МТС. На вопрос Егора Лукича, что такое МТС, не придумал ничего лучшего. Механическая транспортная служба. Почему механическая? Плуги стальные, телеги, фуры с подшипниками и рессорами, то есть с улучшенной механикой, оттого и механическая. Всех удовлетворил мой ответ. Вернулась первая сотня из учебного рейда. Трофим отчитался. Все выполнили по плану, прошли почти 30 верст. Отработали все боевые схемы. Встретились с отрядом в 5 десятков. Разведка разглядеть не успела, как смылись. Бойцы здоровы, потерь нет. Хорошо, Трофим, пусть Костя зайдет. Костя уже по привычке просочился тихо и незаметно. Я вздрогнул, когда обнаружил его перед собой. Тьфу, ты... «Черт, говорил же тебе не пугай меня, завтра выходишь со мной, дело есть, будь готов со своими или устали, будем готовы, командир, надолго, 2 недели, вначале пойдем со второй сотней, потом своей дорожкой, все по походному, слушаюсь». Костя испарился. «Вот черт», чертыхнулся я, «Паша, скажи нашим, пусть будут готовы завтра выступать, запас на 2 недели и Исхака предупреди». Поставил в известность Андрея о своем секретном рейде. «Командир, что-то серьезное, уж больно озабоченный ты, может больше бойцов возьмешь?» «Нет, думаю справимся, это так, сам нагоняю страху и беспокойство, разведка и мои архаровцы». «Андрей, подготовь угловой дом для гостей, семья, женщина с 2 детьми, может слуги, немного». «Хорошо, может расскажешь, командир, как только прибудем все расскажу». Глава 4. Вышли как планировали. Михаил, утвержденный в должности сотника, старался. Бойцы выполняли все команды правильно и слаженно. Миша командовал в пешем строю. Я заметил некоторые изменения в перестроениях сотни во время отступления. Изменения были незначительные, но ускоряли перестроение. «Миша, сам придумал?» – спросил я у него, когда мы ужинали у костра. Он, ковыряя ложкой в котелке, произнес, тяжело вздохнув. «Нет, командир», – честно признался он. «Урядник сова предложил. Мы подумали и применили. Ну так же быстрее, командир, быстрее, успокойся, молодцы, Миша, все правильно. Думать надо всегда, желательно головой. А разве бывает по-другому?» – удивился Миша. «Еще как бывает», – рассмеялся я. «Ты стихи не бросил писать?» «Пишу, но очень редко, только когда душа просит. В последнее время совсем не часто. А так, бумагу марать не хочется. В этом ты прав, настоящие стихи пишет душа. Поэтому и песни называют душевные. Как твои песни, командир? Вроде и слова обычные, и мелодии незамысловатые, а как душу трогают. У меня, наверное, никогда так не получится». Хорошо, был поздний вечер, и отблески костра отражались на лицах, не позволяя разглядеть, что я покраснел от стыда за свой плагиат. «Понимаю, для дела, а не для славы сделал подобное. Все равно получилось, наоборот. Прославился, как сочинитель песен». Стало досадно, настроение испортилось. Мы прошли мимо входа в Баракайскую долину. Бойцы снимали пластунки и крестились, глядя на кресты, стоявшие на братских могилах. Горцы не трогали их, уважая могилы своих врагов. Как и мы, в свою очередь, никогда не позволяли себе подобного. И тут мне вспомнились цивилизованные европейцы с нашими небратьями и особенными прибалтами, которые с каким-то садистским удовольствием разрушали и оскверняли памятники солдатам Красной Армии. Видно, мое лицо перекосило гримаса. «Ты чего, командир, вспомнил чего нехорошее?» – спросил Савва. «Да так, вспомнил, как по голове получил», – соврал я. «Радуйся, что так все обошлось, только стукнули, а не развалили голову то», – усмехнулся Савва. Что-то зашебуршилось в душе, и я запел. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Бойцы дружно подхватили и расцветили песню разными голосами и свистом. «Нам песня жить и пехом ходить помогает, как говорят мои бойцы, а они понимают толк в многокилометровых маршах. Мы прошли верст 40 или около того. Миша, нас не жди, будь осторожен, все, как положено на боевом выходе». «Понял, командир, может подождать тебя?» «Нет смысла, не знаю точных сроков. Действуй по плану, трогай». «Я, с разведкой Кости, кроме Азамата, который остался формировать полусотню, и моими гавриками двинулись к перевалу. Исхак вел нашу группу уверенно, двигались конно. Природа бушевала зелеными красками, кричала и радовалась теплу и солнцу, щебет птиц, стрекот цикад и масса других звуков. Но глаза и слух не реагировали на эти проявления природной красоты. Мои глаза выискивали несоответствие предметов и вещей в данной местности, а слух отсекал все лишнее, стараясь отслеживать посторонние звуки, не вписывающиеся в природную симфонию. Вот так грубеет и черствеет душа человека, находящегося на войне. Два бойца шли в передовом дозоре. «Командир, что делать будем?» – спросил Савва. «Встречаем караван с нужными людьми. Приблизительно 7-8 человек, две женщины, может больше. Семья Хайбулы, Эркин, Савва и Костя, ехавшие рядом, кивнули. Нужно доставить к нам на базу и временно спрятать. Может, лучше у Ромы разместить», – скептически заметил Эркин. «На базе куча народа, им не выйти из дома, а у Ромы двор отгорожен, лишний взгляд не зацепится. Выставим дополнительную охрану, и им полегче будет». «Согласен, так и сделаем». Мы остановились у начала подъема на перевал. Дороги, как таковой, не было. Широкая тропа, метров 5-6. Движение только пешком или на лошади. Перевозка на телеге или арбе была бы весьма затруднительна. Небольшая поляна со следами кострища и маленьким ручьем. Идеальное место для стоянки. Одна сторона упиралась в гору с крутым подъемом. Можно было не опасаться нападения с этой стороны. Дал команду на остановку и ночлег. «Господин, лошадей лучше оставить здесь, пешком передвигаться удобней», — посоветовал Исхак. «Сколько идти до вершины?» «Если идти пешком и выйти рано утром, к вечеру можно дойти, но подниматься будет очень трудно. Спускаться много легче, даже с грузом. По дороге есть места, где можно остановиться», — уточнился я у проводника. «Да, есть две площадки, достаточно широкие. Сегодня 8-е число, подумал про себя. Времени немного есть, можно не торопиться. Завтра утром выходим. С лошадьми остаются Аслан и еще двое. Костя, определи кто. Сухпай на 3 дня, лишнего барахла не брать. Всем отдыхать». В это же время у костра сидел Михаил Юрьевич Лермонтов, новоиспеченный сотник теперь уже отдельного пластунского батальона. Радость от нового назначения, которая распирала от гордости, немного прошла, уступив место спокойному удовлетворению. Он ощутил то редкое состояние, когда ум перестал метаться между прошлым и будущим, позволяя существовать здесь и сейчас, в единственной, подлинной реальности. Та встреча с командиром, в казармах лейб-гвардии собственного конвоя императора, разделила его жизнь на «до» и «после». Как выразился Исаул, столичное, тухлое прозябание. О, как он был прав! Петербург с его салонными интригами, вымученными стихами и дуэлями, похожими на фарс. Михаил почти перестал вспоминать о прежней жизни в столице, те дни казались теперь чужим, надуманным сном. Служба в сотне захватила его с первого дня, как горный поток подхватывает щепку. Здесь, среди этих суровых гор и простых людей, он наконец обрел то, чего бессознательно искал всю жизнь, место, где его душа была в согласии с бытием. Каждое утро он просыпался с ясным осознанием, что сегодня он вновь будет полезен, нужен, важен, не как светский хлыщ, не как модный стихотворец, а как настоящий человек, делающий настоящее дело. Отечество больше не было для него абстракцией, оно воплощалось в этих бойцах, в этой земле, в этой службе. Да, служба была опасна, каждый выход мог стать последним, но эта опасность была честной, в отличие от придворных интриг. Да, она была трудна, но какой сладостной была усталость после честно выполненного долга. Особенно дороги были эти люди, ставшие за короткое время ближе братьев. Они доверяли ему свои жизни, и это доверие грело лучше любой награды. А их простое, без церемоний, обращение «командир» звучало для его уха прекраснее всех столичных титулов. В этом слове была вся суть его нынешнего бытия – ответственность, доверие, братство. Когда вечером у костра он слышал это: «командир, прикажешь чаю?» или «командир, завтра в дозорково ставим», в груди разливалось странное, почти забытое чувство. Поначалу он не мог понять, что это. Потом осознал: это было счастье. Простое, как все настоящее. «Ты чего такой грустный, Михаил Юрьевич?» К костру подсели Фрол и Филимон, командиры будущих сотен. Они вышли в составе сотни в рейд обучаться тактическим приемам ведения боя. «Скажи, Михайло, а правду казаки бают, что ты знатные стихи написал про Бородино, на всю Россию известные?» — спросил Фрол. «Ну, так и на всю», — отшутился Миша. «Да ты не журись, Михайло, ежели полковник сказал, значит, так оно и есть. Таких, как Лермонтов, беречь надо, а он балбес сюда приперся, Нет, чтобы в поместье сидеть и стихи знатные писать. Так и сказал. Сам-то вон какие песни сочиняет и ничего, воюет так, что отродь берет, добавил Филимон. По всей линии известны его дела. Ладно, братцы, обсуждать начальство, за глаза, дело неблагодарное. Давайте спать укладываться. Михаилу было приятно чувствовать то, с каким уважением относятся к нему командиры будущих сотен, простым, без придыхания. Вспомнилась бабушка, Елизавета Алексеевна, очень властная и в то же время любившая меня беззаветно. Мой ангел-хранитель получил письмо перед выходом. Жалобы на то, что любезный Мишенька не навещал старушку уже долгое время. Поначалу она очень перепугалась, когда узнала, что ее Мишенька отправлен служить на Кавказ и собралась ехать в Петербург спасать внука, но получив мое письмо с разъяснениями, долго не могла успокоиться. А узнав об участии в деле при обороне Армянской области и награждении орденом, немного успокоилась. Потом все равно отругала, что я подвергаю себя смертельной опасности. А, командир, тоже хорош, сам такое творит, подвергает себя опасности, а меня балбесом обозвал. Вот у кого талант, самородок, это его беречь надо. Ноги гудели, тело немного ломило, но как только голова коснулась изголовья, провалился в сон. Ранним утром я уже проснулся и сидел, разминая тело. После водных процедур у ручья позавтракал кашей, которую приготовил Аслан. Попросил Аслана говорить со мной на черкесском, стараясь улучшить свои знания. Я уже понимал на достаточно хорошем уровне, говорил правда коряво. Аслан деликатно поправлял мои погрешности. Все бойцы, идущие со мной, собрались. «Командир, готовы», — доложил Савва. «Костя, двоих в дозор», — тронулись. Начался неторопливый подъем. Мы шли размеренным шагом, внимательно осматриваясь. К обеду прошли треть пути, достигнув первой площадки. Участок дороги, длинный метров 15, со значительным расширением до 10 метров шириной. Дальше будет еще один такой же выступ, сообщил Исхак, окидывая местность опытным взглядом. Но поменьше и поуже. Можно ждать караван здесь, а можно пройти дальше. Что-то меня беспокоило, решил идти к следующей площадке. Все, бойцы, двигаем дальше. К вечеру подошли к намеченной цели. Удобно расположились и стали готовиться к ночлегу. На такой высоте растительность была очень скудная и уже стемнело. Каждый боец нес с собой небольшую связку дров из толстых сучьев. Разложили небольшие костерки, приготовили ужины, завернувшись в бурки, завалились спать. За ночь все продрогли основательно. Костров для обогрева нет. Принялся за приготовление завтрака. В отсутствие Аслана приходится все делать самому. Котелок крепкого чая, каша, солнце, которое ярко светило, но грело едва-едва, стал раздавать указания. «Исхак, остаешься здесь и принимаешь караван. Смотри, чтобы они с перепуга не свалились вниз. Мы идем за поворот и садимся в засаду. Растягиваемся вдоль дороги, поднимаемся на пару аршин и сидим, ждем. Если караван один, пропускаем его и снимаемся следом. Если что-то не так, тихо сидим и ждем моей команды. Вопросы?» Все тронулись. Мы прошли метров 50 и свернули за поворот. За поворотом лента дороги просматривалась почти до самого перевала. От начала спуск был крутой, но постепенно становился более плавный. Поднялись выше метра на 4-5, стали устраиваться в ожидании каравана. Ждать придется до вечера, потом ночевка на площадке и опять ожидание. Замаскировались все хорошо. Полевка со слабовыраженными зелеными и коричневыми пятнами, полинявшая и хорошо поношенная, сливалась с окружающим пейзажем. Я устроился среди камней и, пригретый солнечным теплом, незаметно задремал. На другом конце засады сидел Иркин, самый глазастый, и наблюдал в подзорную трубу. Рядом с ним, в метрах 3, сидел Костя, дальше Азим. «Слышь, Азим, почему Абадзихи, натухайцы своих грабит, да и шапсуги? Добро грабить, девки красивой, молодой, деньги много давать будут, потом турка покупать будет», — спокойно ответил Азим. «Да как можно своих-то?» — возмутился Костя. «Свои в селении, другие не свои. Пошел девка или молодой в поле работать, захватил и все. Работать много не надо. Что ж вы за народ такой?» — возмутился Костя. «Хороший народ, Костя. Есть плохой, очень плохой, хороший много, который работает и мирный. Чужой никогда не возьмет. Русский тоже не все хороший, много плохой тоже есть». «Спокойно, без злобы», — ответил Азим. «Да, твоя правда, у нас дерьма-то же хватает», — с досадой проворчал Костя. Азим прижился в разведке у Кости. Прилежно, со всем старанием, осваивал необходимые навыки разведчика. Костя был очень доволен Азимом и Халидом. Знание особенностей местного менталитета и обычаев делали их ценными бойцами. Халид и Азим приняли российское подданство, были записаны в казачьи сословия и вписаны в реестр. За оборону Армянской области были награждены малыми серебряными медалями за заслуги для инородцев, чем очень гордились. Скопив премиальные деньги, Азим, с разрешения полковника, построил небольшой, но крепкий дом в Пластуновке. Туда он перевез мать и младшего брата, которые до этого едва сводили концы с концами. Теперь у них был свой угол, огород, засаженный картошкой и овощами, а мать, умелая ткачиха, украшала дом узорчатыми коврами. Впервые за долгие годы в их семье воцарились покой и достаток. Каждый раз, возвращаясь домой, Азим чувствовал глубочайшую благодарность. Голод, унизительные просьбы о помощи, постоянная нужда – все это осталось в прошлом. И он прекрасно понимал, кому обязан этой новой жизнью. Поэтому служил не за страх, а за совесть, дорожа своим местом в сотне, как величайшей удачей. В тихие вечера, сидя у печи, Азим строил планы: хорошо выучить русский язык, овладеть грамотой, а потом продвинуться по службе и стать младшим командиром. Ведь теперь у него была не только обязанность, но и мечта. Глава 5. Командир. Командир. Услышал я сквозь дрему голос Паши. Караван появился. Стряхнув остатки сна, стал разглядывать караван в подзорную трубу. Без сомнений, это был наш караван. Всего 15 лошадей. Впереди караванщик, за ним лошади с тремя женщинами и мальчиком, их лошадей в поводе вели четверо мужчин. Дальше 4 оседланные лошади, остальные груженные небольшими тюками и мешками. Трое погонщика замыкали караван. Сразу бросалось в глаза нервозность и беспокойство людей в караване. Они постоянно оглядывались, будто опасались чего-то. Себя не обнаруживать, действовать по моей команде. Мой приказ по цепочке передается бойцами. Наблюдаю в напряженном ожидании. Женщины одеты в дорожную одежду турчанок и мужчины одеты как турки, в шароварах, стеганых, теплых куртках, заметно потрепанных, видно, они давно в дороге. Передние, женщина и девочка, были в никабах, а последняя в хиджабе. Видимо, жена и дочь Хайбулы, третья служанка, явно не родственница. Подумал я. Время, как всегда, тянулось мучительно медленно. Прошло больше полутора часов, прежде чем караван приблизился к нам. Когда им оставалось дойти до нас метров 30, с вершины перевала появились всадники. Они стали спускаться со скоростью вдвое превышающую скорость каравана. Вот чего опасались люди в караване, следом за ними шла погоня. Все встало на свои места. Они двигались цепочкой, 23 человека. Заметив караван, подстегивали лошадей, не опасаясь свалиться в пропасть. Голова каравана достигла того места, где сидел я, ровно напротив меня. Мужчины сопровождения о чем-то громко заспорили. Они говорили на аварском. В конце, последний, с русой бородой и усами на чисто русском языке, сказал: «Госпожа, вам нужно поторапливаться, я задержу их сколько получится». Он подошел к женщине в хиджабе, поцеловал ее руку: «Прощавай, Лена, не поминай лихом», и отошел в сторону, провожая взглядом женщину, которая плакала, оборачиваясь на остающегося. «Анвар, поехали с нами, мы успеем ускакать», — просил его мальчик лет 10, плача и всхлипывая. «Мурат, ты же мужчина и не должен плакать, ты должен заботиться и защищать мать и сестру. Прощай, господин». Он хлопнул мальчика по ноге. Один из погонщиков, проходя мимо, протянул Анвару пистолет. «Он заряжен, только порох на полке обнови». Караван прошел дальше, оставляя позади одинокую фигуру. Анвар присел на валун, проверяя ружье и два пистолета. Смелый мужик, преданный слуга Хайбулы, спокойно пошел на смерть, защищая семью хозяина. Подумал я, глядя на сидящего Анвара. Хайбула знал, кому доверить семью. «Эй, Анвар!» Негромко позвал я его. Анвар дернулся и подскочил, испуганно оглядываясь, нервно поводя пистолетом, который он проверял. «Кто здесь?» а?» Хрипло спросил он. «Анвар, ты не суетись, ствол опусти. Свои мы. Хайбула попросил меня встретить вас, вот я и встречаю. Голову немного подними вверх». Анвар поднял голову, наши взгляды встретились. В его взгляде читалось недоверие и сомнение. Я демонстративно развел пустые руки, показывая, что не вооружен. «Кто вас преследует?» — спросил я ровным, успокаивающим голосом. «Я не знаю». Он нервно облизал сухие губы. «Вчера вечером нас нагнал посыльный и сказал, что по нашему следу идет отряд натухайцев. Кто такие, не знаю. А вы кто такие? Все потом, Анвар. Это все или еще кто на хвосте сидит, не знаю. Ладно, собирай свое барахло и догоняй караван. Нас не ждите, спускайтесь. Внизу вас встретит. Мы спустимся позже. Видя, что он колеблется, добавил жестче. Давай, не тупи и глазами не хлопай. Без тебя справимся. Анвар кивнул и, собрав оружие, побежал следом за караваном. Потому как он бежал, широко, размашисто, как мальчишка, была видна его радость, что сегодня не придется умирать. Приготовиться, по головному стреляю я, остальным разобрать цели. Никто не должен уйти. Команда передалась по цепочке. Всадники приближались, с полчаса у нас точно есть. Погоня торопилась. Всадники двигались молча. Вот уже видно лицо головного всадника. Хмурый, горбоносый, с бородой и мохнатой черной папахе, на пол корпуса отставая от него ехал совсем молодой горец, похожий на первого. Наверное, отец и сын, мелькнуло в голове. Прицелился в переднего, с криком «Бей!» нажимаю на курок. Пуля попала в грудь и всадника откинула на круп лошади. Раздался неровный залп. Вся цепочка буквально сломалась. Раздались крики, ржание раненых лошадей. Несколько всадников вместе с лошадьми упали в пропасть. Началась паника, крики, выстрелы, ржание. Слух уловил пистолетные выстрелы. Все опять повторилось. Не бой, а бойня. Минут через 10 все было кончено. Двоих всадников, в хвосте колонны, которые смогли развернуться, и пытавшихся выскочить из-под огня, сняли Иркин с костей. Внизу лежала кровавая мозаика из убитых, лужи крови на камнях. Испуганные лошади хрипели и дрожали, не зная, куда бежать. «Внимание, бойцы! Зачистка!» — скомандовал я.